да и насрать, сделал вывод чуть погодя. Будем считать, встречная проверочка для сомовского подсыла, насколько он готов прогибаться под такого, как я, начальника. Не готов, пошел нахер. За свои деньги я лучше разово буду нанимать кого-нибудь со стороны, чем вот так корячиться, подстраиваясь под явного соглядатая. Задержка поставки — объективные причины, частичное разрушение цеха в результате землетрясения. Встряхнул головой и снова вчитался в текст, что за пиздежную бумажку мне прислали. Глобальная серия давно закончилась, но окна все равно по стране и колониям возникали регулярно, просто не в тех масштабах, и мы соответственно регулярно на них летали, тратя ресурс движков девяток, и, понятное дело, тоже регулярно их меняли. Сами корпуса ИГЗов не требовали частой замены деталей, а вот движки и батареи необходимо было постоянно обновлять. Поюзанные можно было восстанавливать. Воронин когда-то этим занимался, но теперь-то зачем, если средства позволяли? И вот сейчас, похоже, мы снова будем вынуждены вернуться к уже подзабытой практике. Еще раз прочитал, не доверяя собственным глазам. Частичное разрушение цеха в результате землетрясения. Землетрясение в районе А9, на Урале. Да это же типичнейший сейсмоопасный район. Как человек, проживший на Урале всю прошлую жизнь, причем примерно в тех же местах, где располагался А9, я категорически не верил в присланные отмазки. Единственный раз, когда мой дом качнулся, пришелся на аварию порохового завода, когда взрывная волна, пришедшая из-за реки, причудливой траекторией прокатилась равнёхонько по нашей улице. Но бумага, вот она, и в ней черным по белому, русским официальным написано, что поставок заготовок не будет целых 3 месяца, потому что у них аврал по восстановлению, а не пошли бы они нахер. Иван Дмитриевич, набрал техшефа, поговорить надо. Миша, установка осталась. Уже спустя пару минут мы с Ван Димычем встретились в опытном цехе, но мне некого на нее сейчас поставить. Зина в больнице, родится дня на день, а Таня родила и уехала, вернется только через полгода. Вольно-невольно вспомнились слова младшего. Можно ведь по-всякому вредить, но очень сложно верить в еблю под девизом. Лишь бы лосям хуже. Обеих девчонок я знал, молодые, веселые, симпатичные, вполне нормально, что их постоянный флирт закончился бэби-бумом. Совсем не запустить, если припрет, то я, Максим или Антон сможем завести линию, все тех карты остались, но только в крайнем случае. Понимаешь, там половина труда, ручная, это надо сидеть и перематывать от зари до зари. Пока девяток единицы были, это было реально, сейчас, когда счет идет на сотни машин, мы захлебнемся. Нет, если совсем-совсем, то запустим. Ладно, вопрос пока снимается, а на складе что творится? Пошли, посмотрим. Я уже сам путаюсь, где что, настолько хозяйство разрослось. По итогам обхода и внеплановой ревизии, к концу которой подгибались ноги, выяснилось, что запасов у нас не так чтобы много. Хранимое старье, числящееся рабочим, покрылось пылью и непонятно, годно или нет. Новья мы нашли единицы, что тоже объяснимо, замены шли планомерно, а наращивать складские запасы никто не стремился, бюджет не резиновый. В общем, месяц мы перетерпим, но не 3. Я, наверное, слетаю тогда на А9. Думаешь, сможешь в одиночку разгрести последствия? Ван Димыч, тоже не верящий в землетрясение на Урале, скептически отнесся к моему желанию посетить разрушенное предприятие. Нет, конечно, но хотя бы прикину, что у них и как. Заодно осмотрюсь, насколько все критично. А9 не единственный завод. Если оборудование и люди целы, то наверняка можно перенести производство еще куда-нибудь. Я Макса возьму на сутки, лучше Панцирева возьми с собой или Березина. Максим разбирается в процессе, но не в технологии. Рекомендую взять Березина. Тема как раз Антона. Сам бы с тобой съездил, но вдвоем нас не выпустит. Да, СБ здорово гайки закрутила, не знаю, отпустит ли меня самого. Отпустит, уверенно ответил шеф. Я думаю, им самим мнение знающего человека интересно. Так на кого писать служебку? На Антона или на Александра? На Панцирева, сделал я выбор, поколебавшись пару секунд. Антон, более вдумчивый, не спорю, но уж слишком медлительный. Если я правильно помню описание, то там одних переходов километра и непонятно, есть ли какие-то средства передвижения или ножками все придется топать. Я сам хожу сейчас не быстро, поэтому предпочту Сашка, который сможет все резво оббежать и составить картину. Дольше, чем на сутки, я там не планирую задерживаться. Александр, Так, Александр, когда думаешь лететь? Мой самолет под боком. Завтра с утра. Хорошо, тогда я сегодня проинструктирую Александра, на что обратить внимание, а ты, если будут свои вопросы, поговоришь с ним по дороге. Лады, согласился с Ван Димычем. Вряд ли я найду больше реперных точек, чем шеф. Кто-то наверху думал со мной одинаково. Природный катаклизм в нетрясучем районе встревожил ни одного меня. Наш самолет помотало над аэродромом, потому что на посадку одновременно с нами прибыл другой транспорт, с Соколом на борту. А Сокол у нас, это Света, вряд ли такие позывные меняются. Привет, поздоровался с причиной задержки, наткнувшись на толпу, перегородившую выход. Привет, ответила Светик, с читаемым удовольствием отрываясь незнакомого кавалера в форме тревожников. Тот сделал вид, что наш разговор его совсем-совсем не касается, изрядно перетрухнув в душе. Слабак, рада видеть, моя машина у крыльца, поедешь со мной, или будешь ждать свою, ты на А9, на него, конечно, тогда можно и с тобой. У машин вышла заминка, Краснова села за водителя, на второе переднее кресло устроилась Соня, моя помощница и охранница в одном лице, на заднее, мы со Светой, а вертящемуся вокруг королевы хлыщику места не осталось, на свободное пространство демонстративно улеглась моя трость. К тому же теснить великую княжну, спасибо, с чувством поблагодарила Света, когда наше общее сопровождение закончило суету по рассадке, а кортеж наконец-то тронулся, надоел, хуже некуда, удачно ты мне подвернулся, я вообще-то почти то же самое думал насчет Панцирева, отвык от его вбивающегося прямо в мозг баса, вместо доспать в самолете все 3 часа слушал бесконечный монолог обо всем сразу, аж голова начала трещать, но княжне вряд ли были интересны мои переживания. Кто это? Можешь посмеяться, но я не запомнила. Сама уже 3-й час мучаюсь, как его зовут. Папа его представил, но у нас с ним в последнее время сплошные разногласия по поводу моих предпочтений. Очередной его протеже, борода Олег Игоревич, на правах знакомой встряла Краснова, успевающая и баранку крутить, и по сторонам поглядывать, и в наш разговор вслушиваться, могла бы сразу спросить, я бы подсказала, как, если он вообще от меня не отходил, даже до туалета довел и ждал под дверью, как ты себе это представляешь, прямо при нем, Лена, скажи, как его зовут, и ты тоже хороша, могла бы хоть ненадолго избавить меня от его общества, он ведь не затыкался ни на минуту, рассказывая мне о тяготах своей службы, высказав возмущение затылку полковника, Света повернулась ко мне, нет, Миша, можешь себе представить, мне, рассказывать все бородатые байки тревожников, выдавая их за собственные случаи из жизни. Одно слово, борода, и вообще, спасибо, конечно, папе, что он моей судьбой вдруг озаботился, но как он себе это видит, Светлана Аркадьевна Борода, а моя дочь, если вдруг родится, она что, будет то ли говна, я не хочу, чтобы у моей гипотетической дочери было говна в имени, это, конечно, причина, насмешливо согласился, под фырканье Красновой спереди, даже Соня, отличавшаяся здоровым пофигизмом, сейчас давила улыбку, это отчетливо чувствовалось, Елена водила гораздо лучше Авдотьи, женской реинкарнации Шумахера, но все равно немилосердно трясло, дороги в России от мира к миру не меняются, ляг, предложила Света, заметив мои мучения и отодвинувшись к дверце, ляг, я же вижу, как тебе плохо. Проявить выдержку не позволил особо сильный прострел вдоль позвоночника, видимо, спина – это моя карма. Со стоном устроился полулежа, положив голову на колени княжне. Вот видишь, так гораздо удобнее, что бы ты делал, если бы со мной не поехал. Светик запустила пальцы в отросший ежик волос, поспи, ехать еще час, не меньше. Что делал бы, да точно так же улегся бы на заднем сидении, но только в гордом одиночестве. Может быть, было бы даже удобнее, но вслух свои измышления, поддаваясь сладкой неге от гладящих за ушами пальцев, произносить не стал. А9, насколько я помнил, производил автоматические и полуавтоматические пушки, основным заказчиком которых являлся генерал Скоблев со своим воинством. Вряд ли потребность сохранилась на прежнем уровне, с сентября ни одно орудие ни на одном окне не стрельнуло, мы все окна схлопывали поединками, но выпуск все равно продолжался, так или иначе, а пушки из строя выходили. Учения, перевозки и главное, кривые ручки расчета влияли на технику не лучшим образом. Поэтому присутствие Света и представителей тревожников в образовавшейся комиссии было объяснимо. Менее понятно было назначение главным в комиссии увиденного хлыща. Мальчик был именно мальчиком, инфантильным и незрелым, несмотря на капитанские погоны, не иначе как чья-то мамочка пристроила. Хотя, чего лукавить, его назначение легко объяснялось присутствием Светы, а для реальной работы в комиссии имелись матерые зубры и зубрихи, разбредшиеся по развалинам, пока их начальник оттягивал на себя внимание вип-персоны. Впрочем, все вышло иначе, внимание княжны от работы профессионалов оттягивал я. Мне просто плевать было на обрушенную крышу главного цеха, меня интересовал спрятанный секретный цех. Спасибо профи мне за это не сказали, оттесненный от Светика главнюк, почему-то боящийся меня до дрожи, принялся активно ими руководить. Спасибо за компанию, но мне дальше, кивнул я на ведущий в толщу горы проход. Не возражаешь, если я с тобой прогуляюсь? Спросила Света, отчаянно задавливая желание свинтить. А как же твоя работа, Миша? А я и отсюда вижу, Светик указала на место нашего автомобиля и на вид от него, что если закрыть крышу главного цеха, то производственную линию вполне можно запустить, вряд ли оборудование повреждено сильно. Посмотри, как удачно крыша легла. Для этого не нужно быть экспертом. Просто на глазок, здесь разрушение миллионов на 20. В основном пострадала строительная часть подсобных помещений. А сам цех еще при царе Горохе возводили. Такие здания веками стоят, несмотря на все катаклизмы. Голливудский миф об умной блондинке с третьим номером груди вдруг на моих глазах обрел зримое воплощение. Нет, я и раньше знал, что Светик не дура, но знать и осознавать – разные понятия. Интересно, здесь и вправду было землетрясение? Разберутся. Не исключено на самом деле, все свидетели как один твердят, что тряхнуло не в одном месте, а на протяжении нескольких километров. Вон, кстати, еще один эксперт едет, как раз по твою душу, указала она на приближающуюся пылящую машину. Ваше высочество, галантно склонился, сверкая перед великой княжной плешью на макушке, Анатолий Сергеевич Лосяцкий собственной персоной, спешил как мог. Михаил? Перевел он взгляд с девушки на меня и удивился. «Добрый день!» Пожал руку бате, насколько он добрый при таких обстоятельствах. «Что-то мы с тобой только по плохим поводам встречаемся!» Масюнин отчим возмущенным взглядом указал на ждущую княжну. «Так я пошел или идем вместе?» Кивнул на частично обваленный вход. «С тобой, Анатолий Сергеевич!» Обратилась к бате Света. «Сопроводите нас, ваши комментарии будут не лишними!» И мы пошли. Само собой, что пошли не втроем, а гораздо большим составом. Светина охрана, Сашок и моя охрана, батины сопровождающие, кто бы пустил его одного шляться по секретному месту. В проводники нам выделили возрастную тетку с претенциозным именем Маляка, которую все так и звали по имени, она являлась представительницей местной малой народности и отчество имела абсолютно невыговариваемое. Женщина работала раньше в цехе и хорошо в нем ориентировалась. На вид, обычная европейка, ни за что мы не подумал, что из какого-то племени, но по-русски мадам говорила со страшным акцентом. Неужели такая красивая, чувствительно дернула меня за руку Света. Кто? Наша провожатая, ты на нее все время пялишься. Да не пялюсь я. Осторожно освободил руку из захвата и перешагнул через попавший под ноги камень. Мучаюсь. Кого она мне напоминает? Агриппину Красавину, киноактрису. Сама первым делом обратила внимание. Мысленно сравнил двух женщин. Красавина, местная звезда и пару фильмов с ее участием я видел. Кроме прически и формы подбородка, ничего общего. Нет, кого-то еще. А, ладно, это не важно. Да не скажи, очень похоже. Еще и подчеркивает сходство. Кавалеров, должно быть, приманивает. Твой отец все время на нее засматривается. Мой отец, посмотрел на идущего впереди батю, удивляясь, как в этом мельтешении фонарей Светик может вообще что-то подмечать. Разрушений было немного, но электрика вышла из строя, вынуждая нас освещать путь собственными средствами. Оглядываться-то он может, но новую третью жену мамы Яна ему вряд ли позволит привести. Он слишком много суетится, задумчиво произнесла Света на нервные метания архитектора. Это же его постройка, вот и нервничает, да еще перед тобой, невольно встал на защиту бати, фонтанирующего волнением. Это я тут невольно почти со всей императорской семейкой был не то, чтобы на коротке, но близко. Мой княжеский титул за третью звезду где-то зажали, но дворянином я уже был самым всамделишным, едва получил первую награду, и не хухры-мухры, а потомственным, то есть дворянами станут и мои гипотетические дети. Здесь границы сословного общества уже стирались, не в последнюю очередь из-за перекоса полов, но все равно, писать в подписи ПД было престижно, и батенька мой, несмотря на все заслуги, такой привилегии не имел. Здесь я работал, остановилась Малика, освобождая нам проход в новое помещение. Круги света заскользили по огромной пещере, приспособленной под производство. Должно быть резервное освещение, сейчас найду, отозвался Лосяцкий старший, отходя к стене. Я пробегусь по помещению, где-то впереди раздался голос Панцирева, уже набивший оскомину букет из волнения, нервозности, страха, вины, тоски и сожаления, стабильно идущие от архитектора, ослабли с расстоянием, но вдруг всколыхнулись острым всплеском, а от Маляки потянуло предельной сосредоточенностью. Еще не понимая ничего, толкнул свою спутницу в бок, в сторону, показавшуюся мне менее опасной, и сам упал сверху, накрывая собственным телом. «Пть!» — прохрипела Света, получив заодно тростью по лбу. «Эй!» — среагировала охрана, скрестив на нас лучи, а дальше с оглушительным треском начала разрушаться стоящая посреди зала колонна, подпирающая свод. Предельным усилием пихнул княжну еще дальше, под какую-то арку и сам влетел следом. Громадный камень весом в несколько тонн плюхнулся на место, где только что были, и отскочил вслед, застряв в арке и чуть-чуть не дотянув острым углом до моей головы. Пол трясся и содрогался от камнепада, идущего за стеной. Шрапнель выскакивающих из стены потолка осколков неприятным дождем колотила по спине и голове. «Так как?» — спросил, кое-как отхаркавшись от набившейся в горло и нос пыли. Рядом застонала прекратившая кашлять чуть раньше Света. Нащупал на поясе фонарь и включил, не особо надеясь на результат. Но, как ни странно, тот не сломался. «По конверсии, наверное, делали», — мелькнула сиюминутная мысль. «Что это было?» — прохрипела Света, прижимая воротник к лицу. «Похоже, еще один толчок», — предположил я за неимением других версий. В узконаправленном свете княжна выглядела вполне целой, грязная запыленная ссадина на лбу от встречи с набалдашником и зияющие прорехами рукава и полы плаща не в счет. По крайней мере, шевелилась она вполне резво. «Где мы?» — раздался новый бессмысленный вопрос. «Детка, а ничего, что я здесь тоже впервые?» Так и просилась на язык. «На 9, мрачно ответил, не сумев до конца справиться с сарказмом. Княжна выхватила у меня фонарь и принялась осматривать небольшое помещение подсобки, где мы оказались. «Лена!» — вдруг бросилась она кричать и колотить по камню, перекрывшему вход. «Лена! Я здесь! Лена!» Понятия не имею о судьбе оставшихся в зале, сквозь толщу камней звук не проходил, как и эмоций. Если засыпала весь цех, то хана всем. «Лена!» — продолжила бессмысленные крики княжна. «Лена! Лена! Мы здесь! Заткнись уже!» — попросил спустя добрых 5 минут колочения по стене и камню. «Миша!» — вспомнила о моем присутствии княжна. «Миша, ты же мужчина, сделай что-нибудь». «Я уже сделал», неосознанно потратив 2 бодрячка. Оттолкнул ее при первых признаках опасности и затолкал сюда, спустя секунды после первого рывка. Сейчас я был способен только на тихо полежать, минимально тратя воздух, которого непонятно какое количество. «Миша», спустя истерику и порцию мата, подходящую разве что боцману на самой последней галере, а не претендующей на трон наследницы, опомнилась Света. «Миша, что мы будем делать? Ждать спасателей? А они придут? За мной, может, и не сразу, а вот за тобой, придут обязательно. Сядь спокойно, наше с тобой дело, просто ждать и дождаться». Глава 5. Ждать и догонять. Кто не слышал об этих двух проблемах? Бегун из меня, кстати, долгое время был неплохой, так что с догонять обычно не парился, но ждать я не любил, хотя постоянно приходилось. Одни очереди в поликлиниках способствовали закалке, но то я, великая княжна, ждать абсолютно не умела. За 4 часа она многократно обошла по периметру тесное укрытие, несколько раз в процессе уронив фонарь, наш единственный источник света. Его точно делали в каком-нибудь противотанковом цеху, потому что он даже не мигнул в итоге на все издевательства. Обшарила все полки до самого потолка, найдя чью-то заначку сухарей, для чего ей в одиночку пришлось передвигать по хрустящему каменной крошкой полумассивный стол. Заодно откуда-то раздобыла засаленный ватник, который кинула мне, и полулысую оренбургскую шаль, в которую закуталась сама, несмотря на лето наверху, Здесь было заметно прохладно. Воздух откуда-то поступал, дышалось довольно спокойно, и, будь у меня спички, я бы постарался найти канал его поступления. Тоже, что ли, потом по примеру квадрата закурить. Нашла кувалду и несколько раз ёбнула по перегородившему выход камню, выбивая искры и звон. Ню-ню, я даже отговаривать не стал. Хочет человек затрахаться, кто я такой, чтобы ей мешать. К концу четвертого часа, когда организм сказал, что уже можно шевелиться, меня волновал лишь один вопрос: куда бы отлить, чтобы потом самим не задохнуться от вони. И так, чтобы потом, в теории, о практике даже думать передергивало. Можно было бы воспользоваться жидкостью в качестве питья. Отвернись, потребовала Светлана, отойдя к дальней стене и прячась за стол. Хуй ли в темноте отворачиваться, лучше бы уши посоветовала заткнуть. Характерное журчание усиленным позывом отдалось в собственном мочевом пузыре. Спустя несколько минут последовал ее примеру, воспользовавшись найденной ей кривой металлической банкой с засохшей краской на дне. Я не буду об этом думать, не буду. Плотно закрыв банку, улегся обратно в свой угол. Миша, я не хочу так умирать. Обессиленная метаниями девушка плюхнулась ко мне на ватник. Не хочу, не хочу, не хочу, и не умрешь. Заключил ее в объятия, только представь, сколько сейчас там наверху людей копается в завале. Твой папа уже, наверное, летит сюда, а может быть уже прилетел. Ты же не веришь, что генерал Скоблев бросит свою любимую дочурку? Не бросит. Хлюпнула она мне в районе шеи. Тогда чего ноешь? Успокаивать княжну порядком надоело. Вдобавок сам я далеко не чувствовал той уверенности, какую вынужден был демонстрировать. Ты бесчувственный чурбан. Вспыхнув злостью, заявила Светлана, вырвалась из объятия и попыталась дать мне пощечину. ХМ рефлексы подвели, не люблю, когда меня бьют. Оказавшаяся подо мной Света яростно забилась, но быстро затихла и сменила вектор эмоций на противоположный. Не хочу умирать, так и не попробовав. Мои губы оказались в плену чужих. Сопротивляющиеся пуговицы на вороте полетели на пол, затерявшись в мусоре, а холодные пальцы заскользили по шее, вызывая табуны мурашек, расползающиеся по всему телу. Следовать дурному примеру не стал, все еще помня где-то на краю сознания, что одежда на великой княжне к приходу спасателей должна остаться относительно целой. Но аккуратно положить уже не смог, просто отшвырнул, потому что чужой язык заблудился на груди, спускаясь все ниже. Зарычав, прижал девушку к ватнику, отыскивая коварные крючки. Вот кто делает юбку на крючках, это же прошлый век. Впрочем, справившись с застежкой, едва совладал с перехваченным дыханием. На княжне были чулки, контрастом выделяющиеся на бледной коже. Да, если дело касается чулок, то я фетишист. Женщины, почему вы перестаете носить чулки? Это же так волнующе. Кровь, и раньше плохо прибывающая к голове, единым махом устремилась вниз. А это все для меня? Восхищенно выдохнула Света, воспользовавшись моим замешательством для расправы с последними преградами между нами. Трусы-то зачем было рвать? Спортивная девушка, лишь ненамного слабее меня, по-прежнему не церемонилась с одеждой. Мысль мелькнула и исчезла, прежде чем сознание окончательно испарилось. Безумие длилось вечность, но если верить треснутому экрану комма, всего полчаса с небольшим. С большим. Поправила раздутое эго, но сначала зазудила нога от попавшего под голень острого камня, потом напомнила о себе спина, потом просто стало холодно. Светина кожа тоже покрылась мурашками и на сей раз вовсе не от возбуждения. Облачаясь в лохмотья, оставленные мне страстной партнершей, смотрел, как красивое тело прячется под официальным костюмом, положенным по статусу. Фонарь светил в сторону, но глаза давно претерпелись к полумраку, и стриптиз наоборот доставил еще пару минут эстетического удовольствия. «Почему ты выбрал не меня?» – требовательно спросила княжна, снова кутаясь обратно в нарушающий весь выверенный вид платок. «Бля, я из тех аистов, что после прилета отвернуться к стенке и захрапеть. Не надо мне этих сюсю или я после секса. Тем более, что темы для разговоров у нас сплошь неинтересные намечаются. Так случилось, я ведь первая тебя встретила. Ну, если чисто технически, то Натали я встретил раньше тебя, случайно, в универе». Судя по полыхнувшему неудовольствию, ответ собеседницы не понравился. «Говорю же, не мое это интимные разговоры по душам, то есть у меня уже тогда не было шансов. Как ты думаешь, если я разрушу одну стену, мне твое семейство счет предъявит?» «Что?» Сбитая с толку девушка недоуменно уставилась на меня. Пока княжна носилась в своей жажде действия, я лежал и отходил от предельных для моего организма усилий, но думать-то мне никто не запрещал. Зал я видел всего один раз и то в ненормальном освещении, но Масюнино воображение, помноженное на уроки бати, уже выдало вполне реалистичную модель помещений, а ждать спасателей я уже тоже подзаебался. Нет, если бы проводить время, как мы недавно, то я бы, пожалуй, не против, даже несмотря на подступающую жажду. Но девушка явно не настроена на продолжение. Осталось проверить выкладки Масюни на практике. Воздуховод должен быть за этим шкафом. Если прислушаешься к себе, то почувствуешь, как оттуда не сильно, но тянет. Раз есть воздуховод, то стена пещеры в этом месте не должна быть толстой, а может быть ее вообще нет. То есть есть, но рукотворная, и вряд ли толстая. Так как насчет небольших разрушений, и ты все это время знал. Понял только что, почувствовал дуновение по голой спине. Как ты понимаешь, до этого я раздеваться не собирался. Смущенная Света проглотила последующие претензии и задала вопрос по делу. И что нам это даст? Батя по дороге что-то болтал. За этой стеной должен быть склад, достаточно просторный. Он мог не так пострадать, как основной цех. Может быть и наоборот, наткнемся на груду камней. Но если прислушаешься, то там есть какое-то шевеление. И ты же сама призывала что-то сделать. За каким, говоришь, шкафом? Княжна с нетерпением подняла отброшенную кувалду. Итицкая сила, все время забываю про искры. Я еще только наметил план действий, а Светлана уже вовсю громила огромной кувалдой по полкам, круша их и сминая. Да, если придется здесь остаться, то места нам не полежать, не посидеть больше не осталось. Все засыпало обломками хлама. Отойди, бросил запыхавшейся подруге, опрокидывая шкаф. Зачем ломать по частям, если можно разом? Где бить? Молоточек перышком перекочевал из одной дамской ручки в другую. И эти руки меня недавно нежно обнимали. Примерно здесь едва успел отдернуть пальцы из-под удара. Ебать колотить, это специально или нет? Будем надеяться, что не нарочно. Княжну хватило на пару десятков замахов, после чего пыл иссяк. Может, дашь теперь мне? Да, на. Увесистое орудие труда с добавкой из злости перекочевало мне в ладонь. Мой взгляд сконцентрировался на одной точке, гипнотизируя ее в страхе потерять в тускнеющем свете. Я знал, что ударить нужно по ней. Просто знал, и все. Но Света в своем порыве молотобойца пару раз по ней попадала. Безрезультатно. А значит, третий бодрячок полетел по мышцам, стирая усталость и придавая дополнительные силы. Один удар, один. Когда-то я вышибал двери, приходилось. Когда по работе, когда по пьяни. Однажды выбивал окно, это только по службе. Тренировали захват террористами аэродрома. За окном не, кстати, зампотыло мозги, потом еще полгода любил. Иногда ломал плечом стены, но не такие, деревянные и гипсокартонные. Один удар, один, три, два. Падать на камни и зажатую в руках кувалду оказалось больно. Сгруппироваться я успел, рефлексы не пропить, но все равно, адски больно, сука, Миха. Сквозь мат, исторгаемый моими губами, пробился чужой голос. Миха, ты жив, ваше высочество. Вокруг княжны засуетились две помятые пропыленные девушки из ее охраны. Ваше высочество, вы живы, не ранены, вы в порядке? Особенно мне понравился первый вопрос. Жива ли она? Нет, бля, это к вам тень отца Гамлета с треском вломилась. Миха, сдавил меня в объятиях Сашок. Миха, отпусти, задушишь. Вырвался я из БДСМ обнимашек. Вроде бы тонкий парень, а сжал так, что дышать стало трудно. Ты мне поможешь. Безапелляционно потащил меня в другой угол Панцирев, пока женская часть общества причитала над синяками Светланы, здорово тебя потрепало. Мимоходом заметил он на мой потасканный вид, мне тоже рукав продрало, смотри, и гордо предъявил мне зияющий в прорехе вспухший темными полосами локоть, мы нашли зеленку, так что если надо, спроси у девчонок. А, нет, оглянулся он на суетящуюся компанию, зеленки тебе вряд ли достанется, и хрен с ней, и не такое переживали. Куда ты меня тащишь? Миха, это же склад. Склад цеха, где собирают девятки. И что, насколько я помню, последние полгода они собирали только движки и батареи, сами корпуса мы давно не заказывали. Все верно, но движки они должны на чем-то тестировать, и две убогих болванки у них есть. Когда все торкнуло, я чуть не обосрался с испугу. Ой, Сашок нервно обернулся в сторону девушек. В общем, пока трясло, я забился в щель и еще долго там сидел. А потом эти вытащили, кивнул он за спину, где продолжались раздаваться охи и ахи, где-то через час башка начала соображать. К тому все равно просто сидеть скучно. Вот я и подумал, что в усиленном экзе шансов выбраться больше, когда еще до нас докопаются. Если верить девчонкам, то воздуховод, который ты отчасти разрушил, где-то выходит на поверхность. Подпрыгнуть, жахнуть. Подсветив фонарем, прикинул высоту потолка, здесь она была больше, чем в предыдущем помещении, видать, не стали делать искусственный. Высоковато, но допрыгнуть можно. В экзе, конечно, так-то выйдет рекорд похлеще Бубки. Услужливое пространственное воображение на внешнем виде горы отметило точку выхода воздуховода, примерно совпадающую с указанной. Потом осмотрел раскуроченный недоэкс, прикидывая фронт работ. Заодно восхитился деловитостью Сашки, пожалуй, теперь даже Александра. Я за 6 часов в заперти полежал и потрахался, он перекидал кучу деталей и составил рабочую схему, вручную перемотав километры медной проволоки для трансформаторов. КПД от наших действий несоизмеримо. Кем ты собирался прыгать? Поинтересовался, вспомнив цвет его медпаспорта. У Ольги 121, теоретически, она смогла бы. Поперхнулся воздухом. Интересно, зачем пилотам я, если Панцирев собирался в одиночку за час-два научить нулевика обращению с достаточно сложной в управлении машиной. Впрочем, у них теперь есть и я, и Света. Попить есть, облизал пересохшие губы. Да, есть, мы нашли канистру. Вода затхлая, но при отсутствии другой, сойдет. Отхожее место, если что, там, указал он на закуток из 2 стеллажей, ведро с крышкой. Ничего себе, они тут обжиться успели. Лось, вдруг тихо-тихо шепнул он. Посмотри, я Оле нравлюсь. В наступившей тишине даже сильно пониженный голос Панцирева разлетелся на все помещения. От девушек плеснула волна беззлобной иронии, но к ней еще примешивались нотки радости и оттенки зависти. Видать, Сашок не только детальками занимался, а как обычно еще и постоянно молол языком, отвлекая девушек от безнадеги. Нравишься, уверенно ободрил товарища. Давай, где твоя канистра, и вперед. Что-то наши спасатели не спешат. Дело оставалось начать и кончить. Я занимался крепежом, а приятель вручную делал то, что мы в КБ уже давно приладились механизировать. Я не знаю, почему проф не передал правительству технологию полностью, оставив доводку за нашим бюро, но то, что в опытном цехе занимало полчаса-час, у нас растянулось на 4, и это я еще не учитываю, сколько он здесь до меня шарабашился. В процессе к нам присоединились бездельничающие девицы, но кроме роли подай принеси ни на что больше они не годились, даже Света. По-настоящему, и я был не самым лучшим помощником, но я хотя бы за время работы нахватался по верхам, плюс кое-что понимал благодаря постоянному общению с Ван Димычем. Первый запуск оказался неудачным, что-то мы нахимичили. К этому бесславному моменту один фонарь сел окончательно, остальные мы перевели в экономичный режим. Неудачным оказался и второй запуск. Оставшиеся фонари светили еле-еле. Кончилась вода в канистре. От поганого ведра ощутимо пованивало. Есть хотелось до кружения головы. Попытку третьего запуска отстояла у меня Света, у меня усталость уже накатывала не волнами, а цунами, поэтому я согласился. Плохая идея. Неправильно подобранное сопротивление привело к резкому рывку, в результате которого Светлана сломала руку. Эти симптомы я хорошо запомнил по квадрату. Склонившись над стонущей девушкой, охрана стала нехорошо поглядывать в нашу сторону. Из просто плохой ситуации стала критической. Ёбаные спасатели. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Матерясь, я влез в неотрегулированный экс. Поникший Александр отскочил от стенающей троицы и подбежал ко мне. Лось, сбоит блок 8, любое усиление, считай, 10-кратно. Батареи хватит на 3 минуты работы. Впервые пристально пригляделся к парню, которого привык считать самым слабым звеном в команде Воронина. Пора признать, что Ван Димыч собрал вокруг себя гениев, это я привык одного лишь Макса выделять. Найдите укрытие, чтобы не зацепило. Сейчас, откликнулся он, барышни, быстренько-быстренько, переходим в самый дальний угол, к нижну под верстак, вот так, баррикадируемся. Панцирев развел свою обычную суету, на которую я смотрел уже другими глазами, при всем обилии слов движения его были скупыми и точными. Эх, дубинушка, ухнем. Спелось само собой, когда, замахиваясь кувалдой, я не долетел до потолка. То, что, само собой, воспроизвелось при приземлении, цитировать не буду. Если отбросить мат, то что я в сущности ничего не сказал. Эх, дубинушка, ебать копать. Во второй раз мне не хватило сантиметров, но приземлялся я на остатках гордости. Сила притяжения против моего уставшего организма чуть не выиграла с разгромным во всех отношениях счетом. Остановился, примерился, вдохнул-выдохнул. Итицкая сила. Вознес мольбу непонятно кому, разгоняя по телу бодрячок. Четвертый, меланхолично отметил внутренний голос. Тор со своим молоточком. Салага против меня. Повиснув одной рукой на стене, я вгрызался в потолок, уворачиваясь, а иногда и нет, от летящих в лицо осколков. Мелькнувший в глазах луч солнца на секунду ослепил, а после свода с грохотом обвалилась вниз, освобождая проход. Чьи-то руки подхватили меня и вытащили наверх. Внизу великая княжна Светлана и еще трое, прохрипел я, вытащите их. Сейчас, процедура вывода из истощения уже знакома и, полное впечатление, с каждым разом дается все легче. Но, прямо скажем, в данном случае я еще до донышка не выложился. В резерве был пятый бодрячок, последний шанс. Лечили меня на месте, в Перми, которая ни единым видом не всколыхнула никаких воспоминаний. Просто индустриальный город, имеющий общее название с моим родным. Сознание на сей раз я не терял и вдосталь налюбовался видами из окон автомобиля, пока ехали до местного госпиталя. Разве что персонал оказался более душевным по сравнению с обеими столицами. Но больничка, она и есть больничка, ничего нового. Удивительным, пожалуй, оказался визит Валентины в сопровождении Вики. Масик, бумс, ложку на четвертый день я держал уверенно, поэтому мимо Викиного лба не промахнулся. Княжна, наблюдающая за нашим общением, деликатно хихикнула в ладонь. «Миша, вот зачем, а я тебе, между прочим, котлетки принесла. Котлетки, это хорошо». Минут пять прошло под мое чавканье. И как Викусе в чужом городе удалось сотворить обычный шедевр? Почему? Глазами указал княжне на захлопнутую за сестрой дверь. Вика электровеником носилась по палате и выскочила, вспомнив о чем-то отобранном бдительной охраной. «Я задолжала тебе подарок. В свете твоих отношений с Натальей маленький домик уже не актуален, а на дворец, извини, моих собственных средств не хватит. Но дворец, по секрету, тебе собирается подарить Скоблев. Не отказывайся». Прервала она мой возмущенный вдох. «Подарок согласован с бабушкой. По факту он дяде не принадлежит. Это собственность казны, пожизненно переданная ему по брачному договору. Просто, как и меня когда-то, Светы там формально не было, поэтому официальной награды не будет. Причем тут Вика, Виктория, единственная сестра, с которой ты поддерживаешь отношения. Ты даже мне про нее рассказывал. Я подумала, что взяв ее под свое крыло, сделаю тебе приятное. Это тебе младший посоветовал? Младший, я так привык называть Забелина про себя придуманной кличкой, что не думал, как это воспримут другие, Сережа, что ли, удачное прозвище. Нет, не он. Это мне Ольга подсказала. Как она, кстати, вспомнила единственной выжившей волчихе. Нормально, давно выздоровела. Стоит за дверью. Если хочешь, позову. Нет, не надо, я не знал, о чем мне говорить с волчицей, поэтому малодушно отказался. За Вику, спасибо. Твоя благодарность лишняя. Удивительно светлая девочка. В кои-то веки хороший поступок меня не обременил, а наградил хорошей подругой. С 1 сентября мы с ней поступили в МГУ, благо Натали его уже закончила. Ты с ней не дружишь? Как сказать, ворвавшаяся Вика прервала нашу беседу, когда как, закончила княжна, вы пообщайтесь, а мне в мэрию, раз так вышло, то отработаю визит члена императорского дома в провинцию. У вас 3 часа, после, на аэродром. Подожди, а Натали приедет? Увы, вздохнула она, демонстрируя печаль, но вовсе ее не испытывая. У нее сейчас жесткая дрессура под бабушкиным крылом, несколько мероприятий, на которых она обязана присутствовать, поэтому не жди, что она сможет вырваться. И княжна выпорхнула, оставляя нас с сестрой наедине. Папа проектировал подземные ходы, поэтому, когда тряхнула, сумел сориентироваться и выбраться самостоятельно вместе с несколькими людьми. Бля, а ведь я даже не вспомнил, чем знаменит проектировщик комплекса. Может быть, поищи мы, и тоже нашли бы какой-нибудь вход в подземелье. Там ходы на самом деле на километры тянутся по карстовым пустотам. Продолжила вбивать мое самомнение ниже плинтуса сестра, но часть завалила, вот они и плутали почти сутки, прежде чем выбраться. Сутки? Ну, тогда, может, и не стоит переживать, мне 12 часов с лихуем хватило. А не знаешь, почему спасатели до нас не добрались. Так они в лоб зашли, откапывали с выхода, где больше всего разрушений пришлось. Папины карты и схемы достали уже когда только Скоблев явился, а тут и вы сами выбрались. Ясненько. Миша, я понимаю, я не ко времени, но скажи, у Максима кто-то есть? Есть, девушка поникла. Юрик, звезда его жизни. Масик, укоризненно произнесла сестра, тут же испугавшись, но подобревший после 4 котлет ее производства я был готов стерпеть и более ужасные прозвища. 5 дней назад никого не было. Просто понимаешь, от сестры пахнуло такой порцией смеси вины, страха и отчаяния. Я, Макс, сука и кобель, резюмировал я, который месяц, 2-й, послезавтра меня выпишут, и я вернусь домой. Ох, он и получит. Масик, только осторожно, ладно, ты сейчас за кого волнуешься, за меня или за него? За обоих. Покраснела сестра. Ладно, обещаю, к свадьбе фингалы сойдут. Бить буду сильно, но аккуратно. Всплыла цитата из незабвенной классики. Миша, сестренка всхлипнула, только пусть это будет добровольно, ладно, потому что если нет, то пусть нет, я это переживу. Валентина обещала, я себе еще лучше мужа найду. Найдешь, обязательно найдешь, пообещал я, обнимая Вику. Моя сестра беременна. Как и обещал Вике, бил я аккуратно. Та ситуация, когда опыт решает. Закабаневший разъевшийся Макс против истощенного меня, вроде бы исход очевиден. Но на моей стороне были годы тренировок и здоровая злость на друга, а на его, осознаваемая вина и жирок. Я не виноват. Попытался вякнуть в оправдании Макс. Не виноват. Уже по-настоящему вспылил я, то есть она святым духом залетела. Все было по согласию. Тоже взбеленился друг, взаимному. Это была ее инициатива. Знаешь что, заело у меня. Что? Проорал Кудымов, прижатый к полу под рев малышни, ставший свидетелем наших разборок. Не друг ты мне, вот что. Ну и вали. Освобожденный из захвата Макс со стервенением пнул пуфик, тут же зашипев и запрыгав на одной ноге, прижимая к себе ступню. Я-то свалю только да и хуй с тобой. Закончил я, не зная, что сказать. Пар я выпустил, наставив ему синяков, но не убивать же, сам-то. Заорал мне вслед Кудымов, что-то ты на Любе не женился. При чем тут Люба? Махнул рукой на его крики. Но сомнения после его слов начали грызть. Могла Люба, выдворенная отсюда Красновой, быть беременной, да запросто. Хочу я на ней жениться, особенно теперь, нет. Вот и еще одно задание для Арни, когда он объявится, выяснить все о моих бывших подружках. Если у кого-то из них есть дети, окажу помощь, анонимно. Вот так и рождаются Маздеевы, усмехнулся про себя. Что ж, наука впредь, держать член в презервативе. Железный Арни на сей раз был более покладистым, видать, за 3 недели умерил гонор. Капинан из Бегаршавина Алина Григорьевна, здесь ваш приятель не обманул, Галиной она представлялась в различных сомнительного толка заведениях. Сказать однозначно, кто убил Горшевину и за что, не возьмусь, дамочка была очень неразборчива в связях, ваш Ярославцев был, пожалуй, одним из самых чистых ее контактов. Мадам не брезговала и более компрометирующими связями, листая страницы отчета, искоса глянул на побледневшего от негодования Беренгольца, вспомнив слова князя, откуда он его вытащил, но за неудачные знакомства так не казнят, а это именно казнь. Наиболее перспективной мне видится версия с ее служебными разработками, контрабанда. Переданный вами блокнот очень помог. Тех сведений, что есть в нем, нет даже у официального следствия. Пришлось, конечно, повозиться. Многие записи зашифрованы, в эмофоне отчетливо полыхнула гордость, но большую часть фирм, находящуюся у нее в разработке, мы разгадали. Неопознанными остались 3. Ингривуд, Тропикал Анимал и Барсис. Мои люди продолжают сверять списки. Какой язык она учила? Что, простите, в школе? Ингри, это ведь злой? Какой язык? Каким языком кроме русского она владела? Извините, не готов ответить. Судя по звучанию названий фирм, английский, но все равно уточните. Обязательно. Так мне продолжить рыть в этом направлении? Пожалуй нет. Уточните насчет языка и задания, я считаю закрытым. Так, в эмоциях Беренгольца отчетливо вспыхнула надежда. Я захлопнул отчет, прибирая его в ящик стола, старательно абстрагируясь от названия одной из фирм. Да, вы принимаетесь на постоянную службу. Пихнул через стол один единственный лист. Что это? Список моих подружек за последние 4 года. Коротковат. С честно испытываемым возмущением воззрился на визави, Я этот список считал очень даже длинным, а оно вон оно как. Даже устойчиво равнодушный к женскому полу Эрни считает список коротким. Где-то я явно лоханулся. Хочу узнать о судьбе каждой. Ответил, игнорируя подначку, где теперь, с кем и. Понял. Беренгольд свернул бумажку и спрятал в нагрудный карман. О результатах прошлого расследования нам доложить в СБ? Вы работаете на имперскую безопасность? Нет, но вы. Забелина вам что-то платит? К чести собеседника в ответе не плеснулось ни грамма фальши. Нет, к ведомству полковника мы не имеем никакого отношения, но я мог бы оформить это, как лично вашу помощь. При всем моем уважении к Руслане Евгеньевне я не нанимался делать работу ее спецов. Плачу вам я и распоряжаюсь результатами тоже я. Остальное, не ваша забота. Принято. Вот и ладненько. Держитесь этого курса, и мы с вами сработаемся. Шварц сделал для себя какие-то выводы и согласно кивнул еще раз. Принято. Сколько вам нужно на новое задание? Беренгольц вынул обратно из кармана список и сверился с внутренним голосом. Тоже 3 недели, если не поступит чего-то более срочного. Он вопросительно глянул на меня. Давайте так, деньги на месяц я вам перечислю и вообще поставлю эту выплату ежемесячной. Завтра я уезжаю в Москву, проверять здоровье на неделю, по приезду жду вас с промежуточным результатом. Тогда, если будут еще задания, обговорим. Пока что список в приоритете. Понимаю, перепись моих пассий опять перекочевала в нагрудный карман. К завтрашнему утру могу подготовить справку по основным течениям при дворе. Настал мой черед удивленно приподнимать бровь. Мой бывший начальник готовил такую для Петра Аполлинарьевича раз в 3 дня. Я составлял большую часть. Хорошая практика, согласился я, не откажусь. Тогда, специальное внимание для меня на тройку лидеров среди наследниц, Светлану, Натали и Руслану, чем дышат, какие альянсы. И еще, тоже специально для меня, в клановой кухне, акцент на Шелиховых и Михтель. Будет сделано. Тропикал анимал. Моих поверхностных знаний хватало на примерный перевод «тропическое животное». Я бы не акцентировал внимание, но ярославцев со своим набившим оскомину. Тропический лось, твердо ассоциирующийся с запахом грязного пропотевшего носка и чух-чух езды поезда. Тролос, тролос. Именно этот заголовок имела бумажка, спертая мелким угариным из отцовского кабинета на поминках мамы, спешно вырванная Вика из рук. Она в курсе. По-моему, девичья фамилия мамы Яны, Троттин, Тролос, Троттин, Лосяцкий. Что за минералы мы возили? Какое отношение они имеют к старшему Лосяцкому? Кажется, мне все-таки придется поговорить с батей. Глава 6. Убалтывать женщину меня через раз выходило. Убалтывать врачей? Никогда. Но если врач, женщина, шансы имелись. Дарья Александровна, вот мамой клянусь. Михаил, ваша мама, насколько мне известно, умерла. Насмешливо парировала злоехидная двоюродная сестрица Макса. Ну, хотите, бабушкой? О, бабушка, это предельно серьезно. Снова не поверила доктор. Хорошо, поклянусь самым ценным, что у меня есть, моими крестниками. Что же такое вас ждет в ночной Москве, что вы готовы рискнуть собственным здоровьем, чтобы только незаметно выбраться из госпиталя? Или вернее будет спросить, кто? От Дарьи потянула толикой непонятной мне обидой презрением. Дела. Ваши дела ходят строем в специфического вида костюмах или могут находиться в кабинетах, работающих по общему расписанию. Знаете, лучше не врите, врать у вас плохо получается, тем более мне, обидно. Только что вы разрушили мне целую сказку, придуманную при прошлом вашем визите в эту палату. Сказку о прекрасном принце и целых 2 прекрасных принцессах. Вы знаете, глядя на вас всех тогда, я почти поверила, что сказки сбываются. С горечью высказалась высокая нескладная женщина, почти поверила, что еще остались принцы. Но, увы, принц оказался простым охотником за приданым. На мой протестующий жест врачиху понесло еще дальше, ах, да, непростым, героической личностью, замахнувшейся на самое большое в мире приданое. Жаль только, что к вашей мужественности прилагается еще столь двуличное сердце. Да, попросил, называется. Ваши личные дела меня не касаются, и, чтобы вы не думали, отказываю я вам не из-за своих предубеждений. Ваша просьба неприемлема. Ни один врач в здравом уме и твердой памяти ни за что не согласится отпустить пациента в неизвестность. Тем более такого непростого, как вы. С охраной, идите куда хотите, но лучше в светлое время суток и после всех полагающихся вам процедур. А ваши тайные делишки, Делишки Дарья выделила с особым сарказмом, обвиняюще ткнув в мою сторону пальцем, обстряпывайте без меня, и, взмахнув полами халата при развороте, чуть ли не строевым шагом покинула палату. Да, опять подумалось при взгляде на захлопнутую с силой дверь, какой-то козел накосячил, а досталось мне, и ведь формально она права, встреча с женщиной и эту встречу хотелось бы оставить в тайне, только не от невесты, как она успела вообразить, а от собственных сопровождающих, среди которых каждый первый отчитывается за Белиным. А насчет романтики с Ниной мы давно уже все выяснили, я ей не нравлюсь, она мне тоже. Ну, как, тоже. Нравилась когда-то девка, она все же красивая, причем именно той красотой, которая была в почете в моем прошлом. Но как-то не готов я тягаться в ее глазах с младшим, при всем желании хуже окажусь, только потому, что я, не он. Да и в моих глазах с возвратом Натали привлекательность Турбиной заметно поблекла, а встретиться с Ниной надо. За девчонку реально испугался еще тогда, месяц назад, но за собственными бедами найти для нее время не вышло. Почему-то думается, что она это поняла, но если я не встречусь с ней теперь, то до конца дней буду себя винить, если с ней что-то случится. Тем более, что от меня не требовалось многое, просто поговорить. И единственная сложность – хитрозадый Забелин, который то ли друг, то ли нет, неизвестно как отнесется к самому факту моего визита к его, будем называть вещи правильно, к его агенту. Барышни, а второй ужин будет? Выглянул за дверь, отмечая наличие только 4 охранниц в коридоре. Что-то расслабились, в прошлый раз 6 сидело, но нет, не расслабились, 2 просто отходило куда-то. А вы кушать хотите? Спросила одна из вернувшихся, держащая в руках промасленный сверток, судя по запаху, явно из буфета, 2 ужина здесь не дают, но у нас есть пирожки и бутерброды. Будете, девчонки, вы мои спасительницы, вот деньги. Звенящая мелочь посыпалась на столик, взамен подхваченного пакета. Да что вы, Михаил Анатольевич, не надо, засмущались охранницы, здесь много. Надо, надо, тоже уперся я. На какое-то время все внимание 6 оказалось сфокусировано на мне. Сгорая со стыда, уплетая чужой хавчик, применил самое сильное и доступное мне воздействие, путающие мысли, усиленно транслируя. Вам все почудилось, а сам рывком преодолел пространство до служебной двери, обессиленно прислонившись к ней снаружи в попытках успокоить зашедшееся рок-н-ролльным ритмом сердце. «Таня, тебе же деньги на жратву дали. О, кто-то у нас сегодня шикует». Послышалось за моей спиной одновременно со звоном ссыпаемых монет, что ты стоишь до сих пор, гони в буфет. А, очнулась охранница, что меня угостила, простите девчонки, что-то я не в себе, сейчас пойду, Зина, поможешь, и вдруг, а почему едой пахнет, со 2 этажа тянет, рявкнула старшая, вы идете, или мне кого-то другого назначить, виноваты, идем, будем считать, что тренировка шелиховских способностей в условиях, приближенных к боевым, прошла успешно, или, а разве Михаил Анатольевич не был здесь только что, Мухина, ты поменьше о чужих женихах мечтай на посту, прервала сомнение подчиненной старшая наряда, наш великий лось спит давно, да-да, спит-спит, а вдруг не спит, разговорчики, а вдруг он вышел, да спит же, конечно, прошел мимо нас 6 и бродит теперь по госпиталю, сама-то соображай, что говоришь, а едой действительно пахнет, давайте к нему заглянем, да нахуя, если спит, девки, если мы сейчас своими разговорами его разбудим или накликаем начальство, то мало нам не покажется, поэтому, цыц, охрана затихла, так и знала, что вы не откажетесь от своей идеи, сердито выскочила из-за спины Кудымова, подлавливая меня на выходе, против нее мои заготовки были бесполезны, целители обладали схожими с шелиховскими способностями и на мои трюки не велись, осень на дворе, а вы в одной рубашке, держите. Всунув мне в руки сверток с плащом, Дарья скрылась за поворотом коридора, обход завтра в 9, чтобы были как штык, есть быть как штык, отсалютовал ей свободный от шмоток рукой, я вас не видела, донеслось из-за угла, я вас тоже, согласно кивнул, скрывая лицо под капюшоном, особняк Турбинных, скомандовал, не зная точного адреса, таксистке, впихиваясь в первую попавшуюся стоящую на стоянке перед госпиталем машину. Михаил Анатольевич, даже с накинутым капюшоном узнала меня случайно выбранная водительница. Вот ведь, Авдотья, дамчу в лучшем виде. Итицкая сила, лучше в целом», — взмолился я, вцепляясь в ручку над дверцей. «Не боись», — весело откликнулась Авдотья, нажимая на газ. «Люк Бессон, он, конечно, гений, но той атмосферы страха пассажира от визжащих на резких поворотах покрышек и несущихся прямо в лоб здания или чужих машин в его такси передать ему не удалось. И это здесь еще движение на порядок слабее, чем в его киношном Париже. Очень пожалел, что под штанами нет памперса. Приехали». Прозвучало через 10 минут. Свободной рукой стал поочередно отрывать сведенные напряжением пальцы от ручки дверцы автомобиля. «С вас полрубля. Вот 10». Протянул оживший конечностью приготовленную по карманам наличность. «Как ты? У меня сдачи нет. Да черт с ней, со сдачей. Давай, делись новостями». Перед выходом из машины все равно требовалось отдышаться, иначе, чую, грохнусь на сведенных ногах прямо перед воротами. Так почему бы не потрепаться со знакомой, на ходу мне было не до болтовни, а сейчас, как раз, материться можно, уточнила Дуня, аккуратно сворачивая и пряча десятку за пазуху. Не люблю, когда женщины матерятся. Тогда, никак, я с Ариной Николаевной 10 лет отработала, а теперь, как она, получила звезду, выцепила к нам двух своих старшеньких, на пару теперь с нашими работают. У нас их двойка как талисман идет, и с пулеметом хороши, и с холодником. Белка с моим лучшим снайпером на спор мишени отстреливает. Средняя, Зуя, тоже мало отстает от старшей сестры, но она еще школу не закончила, мы ее к тварям не выпускаем. Не знаешь, где теперь ее третья дочь? Знаю, мрачно ответила Авдотья, греет постель Пахорукову. Папаня ее, бывший муж Арины Николаевны, девчонку с толка сбил. Пахоруков. Пахоруков. Это ведь главный следак от СБ, по Ногайским, наверное. Знаю только, что от него многое в клане зависит. Вот Арины Николаевны муж и подсуетился. Арина Николаевна в молодости красавицей была, а Алия вся в нее, по внешности, даже больше, чем старшие сестры. Понятно, формально кланам предъявить нечего. Любой договор – дело добровольное. Пока могли, исполняли, не смогли, расторгли. Против Актюбиных, кстати, и против Левиных – которые действительно разорвали отношения в результате почти полного обнуления всадниц, копали с заметной линцой. А вот против четверки, бывшей когда-то великой, развернулась целая кампания, слишком демонстративно они попытались надавить, попытались и просчитались. Бывает, череда смертей, лихо выкосившая и продолжающая выкашивать их руководящий состав, одинаково могла быть как действиями внутриклановой оппозиции, так и действиями Забелинской гвардии. Уж слишком лучился мстительным довольством в редкие встречи Серега, еще не умеющий абстрагироваться от эмоций, как его мать. Кланы-отказники сейчас судорожно пытались вернуться обратно на позиции, но при этом не учли, насколько они всем встали поперек горла. Им вредили везде, где могли. Их грузы застревали на таможне, на их производствах тут и там случались аварии, их представители арестовывали за любые шалости, на которые раньше повсеместно закрывали глаза. Кровавую Аврору, дальнюю родственницу ведьмы, взяли прямо в матрешке за почти невинное приставание к паре студентов, как по мне, так чистая подстава. До нас с Максом там годами случайных людей не появлялось. А еще, в связи с тем, что гужевой транспорт в этом мире до сих пор не превратился в экзотику, резиденции и офисы кланов вне договора неизвестные доброумышленники на самом деле закидывали навозом, Арина ничуть не преувеличила, когда рассказывала о своих прошлых бедах. Здесь нет небоскребов, а до 4-5 этажа какаху вполне вероятно докинуть. И полиция вдруг дружно разучилась бегать, ловя хулиганов. А в офисах, попахивающих натуральным, экологически чистым дерьмом, мне думается почему-то, многомиллионные сделки проводить трудно. Совсем задавить кланы не получалось, слишком много экономической мощи скопили они за века. Но медленно и верно их корпорации начали ставить под жесткий контроль. Поэтому неудивительно, что кланы искали и находили любые точки давления на власть. Пахоруков, полностью оправдывая фамилию, в деле Ногайских забуксовал. Теперь понятно почему. Видимо, в связи с фамилией, руки не там заблудились. Пусть я служил в СБ очень и очень формально, занимаясь по сути совсем другой деятельностью, но связи в этой структуре успел набрать порядочно, чтобы быть в курсе основных слухов. А ведь если Зульке только-только 18 исполнится, то Алии вряд ли больше 16, мелькнула мысль. И так невысокое мнение о Пахорукове опустилось вообще ниже плинтуса, испортив заодно настроение. «Сама-то как?» — повторил вопрос. «Верчусь, как могу, кручу баранку. Я же по происхождению не клановая, меня почти сразу выпнули. Наскребаю теперь на билет в Петербург, там хотя бы все знакомы. Михаил Анатольевич, а возьмите меня к себе, я ведь заметана. Перебил ее мой, не мой голос. Какая-то часть меня упорно сопротивлялась, стиль вождения Авдотьи пугал до невозможности. Но с другой стороны, я не водитель, у меня даже в прошлой жизни прав не было, но километров я намотал немало. И как уверенный пользователь способен отметить, что, несмотря на мою наверняка поседевшую шевелюру, ни одного местного правила наш автомобиль не нарушил. И еще, я помнил, что Дуня вполне управляемая. Когда нужно, она способна наступить на горло собственной песни и ехать, как удобно пассажиру. Чтобы не забыть, вот адрес на фирменной визитке, лежащей в коробочке на панели, с обратной стороны накидал каракули, это моя сестра. Она в положении, поэтому никаких твоих штучек. Грозно глянул на таксистку, теперь уже бывшую, пока я не в Москве, поступаешь в полное ее распоряжение. А к вам? Чуть разочарованно спросила Дуня. А ко мне, когда я полностью сюда переберусь? От шиферки полыхнула острой радостью. Сколько стоит нормальная машина? Нормальная? Испытующий взгляд измерил меня с головы до ног. Нормальная, смотря чего вы хотите? Дуня, я хочу всего и сразу. И удобную, и скоростную, и представительскую. Тогда это три разные машины, мой запрос ее подгрузил. Впрочем, 5000, потяните? Озвучивая свои требования, я был готов и на 50. Цен на автомобиль я абсолютно не знал. Напиши мне свой счет. А, счет, куда перечислить деньги? У меня нет. От Авдотьи потянула отчаянной безнадежностью. Тогда заведи за завтра и к вечеру скажи мне, куда перечислить деньги на машину, и куда потом перечислять тебе зарплату. Зарплату? Вы будете платить мне жалование. Можно подумать, на Арину или сейчас ты за еду работаешь. Возмутился я ее непонятливости. Ну, бля, не сдержался, поняв, что практически попал в точку. Открыть счет, по-моему, стоит 10 рублей. Всунул в холодную ладонь еще один червонец. На месяц буду перечислять тебе 200, это без бензина. Клубок эмоций, метнувшийся ко мне, расшифровке не поддавался. Авдотья, Дуня, мои призывы до собеседницы определенно не доходили, да, Дуня же.